он поэт, скрывавший души тайники и общество язвы. Да будь ты хоть трижды призванный, отложен, обвешан и опоясан. Уровень то, что заявлен, и то, что подписан.